Настя с восхищением и благодарностью наблюдала, как следователь отводил удар от конкретных сыщиков, в том числе и от нее самой. Мнения разделились, идет обмен аргументами, поиск новых фактов и доказательств. В то же время Константин Михайлович ловко уклонялся и от обсуждения собственной позиции, чтобы не настраивать Черкасова против себя прямыми обвинениями и в то же время не вводить его в заблуждение демонстративной верой в его невиновность, зарабатывая легкие и дешевые очки. «Я невиновен. Я могу сделать что-нибудь, чтобы это доказать. Какие вам нужны сведения и факты, чтобы убедиться в моей невиновности? Вы можете помочь нам разобраться. Я прошу вас, Михаил Ефимович, выслушать меня сейчас внимательно и очень спокойно. Если вам что-то не понравится в моих словах, постарайтесь держать себя в руках и следить за моей мыслью, а эмоции мы оставим на потом. Хорошо? Я вас слушаю. У каждого из нас своя правда, Михаил Ефимович. У вас своя, у меня своя, у Анастасии Павловны, он слегка кивнул в ее сторону, тоже какая-то своя правда. Вы точно знаете, совершали вы эти преступления или нет. То есть вы свою правду знаете и, вероятно, очень удивляетесь, почему она не очевидна для всех остальных. Не очевидна. И с этим вам придется смириться. Вашему слову, ничем не подкрепленному, никто верить не обязан. Это только в пунктах проката видеокассет у вас спрашивали фамилию и верили на слово, не заставляя вас предъявлять документы. Но хочу вам напомнить, что и там вы не называли свою настоящую фамилию. Если уж вы лгали в такой мелочи, то как я могу поверить вам на слово, когда речь идет о серьезных вещах? Все это я говорю к тому, чтобы вы отдавали себе отчет. Вы не имеете права обижаться на нас за то, что мы вас в чем-то подозреваем. Раскрывать преступления — наша работа. И в ходе этой работы мы постоянно собираем, проверяем и перепроверяем различные факты и сведения, чтобы выяснить для самих себя совершенно точно то, что преступник уже и так знает, но, разумеется, рассказывать нам не собирается. Часто случается, что под подозрение попадают люди невиновные. Бывает даже, что их арестовывают и держат в тюрьме, а потом выпускают с извинениями. Но все-таки мы стараемся действовать как можно более аккуратно и осмотрительно, чтобы сведения, которые мы добываем в ходе работы, были проверенными. Мы делаем все возможное, чтобы понапрасну никого не обижать, и очень переживаем, если это все-таки случается. А теперь, Михаил Ефимович, я перейду к самой важной части нашей с вами беседы. Итак, мы не знаем, виновны вы в тех убийствах или нет. Пока не знаем. А через 2,5 часа время наше истечет, и я должен буду принимать решение. И если за эти 2,5 часа я не получу доказательств вашей абсолютной невиновности, то мне придется добиваться вашего ареста. Скажу честно, это будет непросто, потому что доказательств виновности у нас тоже нет. Я имею в виду прямых доказательств, есть только косвенные. Как же так? Черкасов был удивительно спокоен, словно вел научную дискуссию с доброжелательным оппонентом. У вас нет доказательств, но вы меня задержали. Вас задержали за кражу. И за эти 3 суток собрали вполне достаточно доказательств того, что кражу совершили именно вы. Так что в аресте нет жесткой необходимости. Вы полностью признались и даже раскаялись, добровольно дали все показания, выдали похищенное, и теперь до суда вполне можете находиться дома под подпиской о невыезде. Поэтому, решая вопрос о вашем дальнейшем пребывании в камере, мы должны в основном исходить из вашего обвинения в убийствах. Может так случиться, что доказательств, я имею в виду достаточных доказательств, мы не найдем, и вас отпустят, а окажется, что вы, тем не менее, виновны. Я же сказал, я не виновен. Я это слышал. А вот вы слушаете меня невнимательно. Это вы знаете, что вы невиновны. Вернее, вы так утверждаете. А я? Мне что прикажете делать? Верить вам? И если окажется, что вы виновны, а я вас отпустил, это будет неправильно. Но если окажется, что я невиновен, а вы меня арестовали, разве это будет правильно? Да, Михаил Ефимович, это будет правильно. И вот в этом-то и состоит самая сложная часть наших с вами переговоров.